الصلاة والسلام. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم من بعد ذلك تسليما مزيدا وبعد. Сегодня с вами поговорим о так называемой, то есть теме важные советы для тех, которые хотят идти по пути наших праведных предшественников. То есть, вы знаете, что каждый из нас, то есть из мусульман, он должен определить путь или то есть путь, по которому он должен идти. Поскольку мы знаем, что сейчас, к сожалению, среди мусульман есть очень много течений, есть очень много ответвлений. Поэтому сегодня, иншаллах, с вами поговорим немножко о некоторых из этих советах и важные вопросы, на которых надо обратить внимание, если человек он хочет идти по пути наших праведных предшественников. То есть я буду их рассказывать по пунктам, некоторые из этих по пунктам, иншаллах, и вы на это иншаллах обратите внимание. То есть первый вопрос важный вопрос, на который надо обратить внимание, если человек он хочет идти по пути наших праведных предшественников, это что он должен понимать Коран и Сунну, то есть он должен придерживать Коран и Сунну пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, зубами. Плюс он должен понимать это, как поняли наши праведные предшественники. То есть здесь есть два момента, на них надо обратить внимание. То есть первый важный вопрос. Каждый из нас должен, то есть, держать зубами за Коран и за Сунну пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, достоверную, конечно. Плюс он должен их понимать, как поняли наши праведные предшественники. Потому что мы, мусульмане, как мы сейчас посмотрим, обязаны выполнять то, что Аллах Азза ва Джалла нам говорил, и то, что говорит нам наш пророк Мухаммад, алейхи ассалату вассалям. И в множестве хадитов, в множестве далилов из Корана и Сунни мы можем найти подтверждение этого. Давайте посмотрим и прочитаем то, что Аллах Азза ва Джалла говорит нам в Коране. Аллах говорит в Коране, то есть есть она одну аю, который на нее надо постоянно, то есть обратите внимание. Аллах Азза ва Джалла говорит: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. Прочитаем четвертую суру, аят 115. А того, кто воспротивится посланнику после того, как ему стал ясен прямой путь и последует не путем верующих, мы направим туда, куда он обратился, и сожгем в гиене. Как же скверно это место прибытия. А того, кто воспротивится посланнику после того, как ему стал ясен прямой путь и последует не путем верующих, мы направим туда, куда он обратился, и сожгем в гиене. Как же скверно это место прибытия. И читаем то, что Аллах Азза ва Джалл говорил нам в суре Аль-Имран, то есть третью суру, аят номер 32. Аллах Азза ва Джалл говорит: قُلْ أَطِيعُ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. Прочитаем пост. قُلْ أَطِيعُ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. Читаем. Скажи, повинуйтесь Аллаху и посланнику. Если же они отвратятся, то ведь Аллах не любит неверующих. Скажи, повинуйтесь Аллаху и посланнику. Если же они отвратятся, то ведь Аллах не любит неверующих. Читаем то, что Аллах Азза ва Джалла говорил нам в суре Ан-Ниса, 4 суру, аяна 59. Аллах говорит, то есть в Коране: «Я айюхаллина аману, атиу Аллаха, ва атиу Расула, ва улил амри минкум, фа интаназатум фи шейин, фаруддуху иля Аллахи ва Расули, ин кунтум туминуна биллахи ва льяумил ахир, залика хайрун ва ахсану тауила». 4 суру, аяна 59. О те, которые уверовали, повинуйтесь Аллаху, повинуйтесь посланнику и обладающим влиянием среди вас. Если же вы станете препираться о чем-нибудь, то обратитесь с этим к Аллаху и посланнику, если вы веруете в Аллаха и последний день. Так будет лучше и прекраснее по значению. Вот те, которые уверовали, повинуйтесь Аллаху и повинуйтесь посланнику и обладающим влиянием среди вас. Если же вы станете препираться о чем-нибудь, то обратитесь с этим к Аллаху и посланнику, если вы веруете в Аллаха и последний день. Так будет лучше и прекраснее по значению. И то, что Аллах говорил в суре, то есть Ан-Нур, 24 суру, аяна 54: «Куль атиу Аллаха, ва атиу Расула, фа ин таваллау, фа иннама алейхи ма хуммила, ва алейкум ма хумилтум, ва ин тутиуху тахтаду, ва ма аля Расули илля аль-балагу аль-мубин». Скажи, повинуйтесь Аллаху и повинуйтесь посланнику. Если вы отвернетесь, то ведь он отвечает за то, что возложено на него, а вы отвечаете за то, что возложено на вас. Но если вы подчинитесь ему, то последуйте прямым путем. На посланника возложена только ясная передача откровения. Скажи, повинуйтесь Аллаху и повинуйтесь посланнику. Если вы отвернетесь, то ведь он отвечает за то, что возложено на него, а вы отвечаете за то, что возложено на вас. Но если вы подчинитесь ему, то последуете прямым путем. На посланника возложена только ясная передача откровения. Итак, же то, что Аллах Азза ва Джалла сказал в Коране, в суре Аль-Анфал, 8 суру, آية номер 20. Когда Аллах говорит: «Я айюха ладзина аману, атиу Аллаха ва расулаху, ва ла таваллау анху, ва антум тасмаун». О те, которые уверовали, повинуйтесь Аллаху и его посланнику, и не отворачивайтесь от него, пока вы слышите. О те, которые уверовали, повинуйтесь Аллаху и его посланнику, и не отворачивайтесь от него, пока вы слышите. Еще один далил, то, что Аллах Азза ва Джалла говорит в Коране, в суре Мухаммад, 47 сура, ая номер 33. Аллах говорит: «Я айюха ладзина аману, атиу Аллаха, ва атиу Расула, ва ла тубтилу а'малакум». «Я айюха ладзина аману, атиу Аллаха, ва атиу Расула, ва ла тубтилу а'малакум». Вот те, которые уверовали, повинуйтесь Аллаху, повинуйтесь посланнику и не делайте тщетными ваши деяния. Вот те, которые уверовали, повинуйтесь Аллаху, повинуйтесь посланнику и не делайте тщетными ваши деяния. То вас, обратите внимание, Аллах Аз-Джалл говорит, о те, которые уверовали, повинуйтесь Аллаху и повинуйтесь Его посланнику, и не делайте ваши деяния тщетными. То есть человек, если он ослушает пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, есть два варианта. Или он за это может, то есть если это большое ослушание, которое вводит его из ислама, тогда все его дела будут тщетными. А если это ослушание не вводит его из ислама, тогда его ждет мучительное наказание, как об этом, иншаллах, попозже будем говорить. Еще один дали, прочитаем то, что Аллах Аззава Джалла сказал в суре Аль-Хашр, 59 суру, ай номер 6. Аллах Аззава Джалла, что он там говорит? Аллах там говорит очень такие важные аяты. Он говорит, то есть я возьму из этих аятов то, что нас касается. Ай, она длинная такая. Аллах говорит, то есть وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. То есть ай, она длинная, но нас интересует то, что речь идет о велении, то есть и о подчинении, то есть веление пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Аллах говорит, وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Читаю то, что там касается пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Что вам дал пророк, то берите. Берите же то, что дал вам посланник, и сторонитесь того, что он запретил вам. Бойтесь Аллаха, ведь Аллах суров в наказании. Берите же то, что дал вам посланник, и сторонитесь того, что он запретил вам. Бойтесь Аллаха, ведь Аллах суров в наказании. То есть эта ая, желательно, чтобы ее знать, потому что эта ая является сильным доводом. И, конечно, есть очень много дарили, что надо слушать пророка, саллаху алейхи ва саллям. Сейчас, к сожалению, есть такая мода, сейчас в многих странах, то есть, где там, то есть, принята такая мода, что мы должны идти только по Корану. То есть, если ты говоришь ему это хадис, он так смотрит, якобы, что это несерьезно, или это не обязательно. Это неправильно. Это неправильно. Это можно такое заметить в Турции и в многих, то есть, странах, где, то есть, далеко от Мекки и Медины. Есть такие понятия, то есть, говорит, тебе дай мне в Коране. Докажи, если это в Коране есть, я тебе беру. А что, если это в Сунне есть, ты это не возьмешь и не берешь? Это неправильно. Это ая, пожалуйста, запомните ее. Понятно? Запомните ее, потому что это является сильным доводом на то, что надо выполнять то, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорил. Понятно? وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ. Берите то, что вам дал пророк, и то, что вам пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, принес. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. И то, что и остерегайтесь от того, что он вам запретил. И то, что он вам запретил, остерегайтесь этого. Что это говорит нам о том, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, его веления надо выполнять. Его запреты надо их, то есть, остерегать, потому что мы знаем, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, он не говорит от себя. Как может быть он пророк, но нельзя. То есть, иншаллах, я думаю, вы меня поняли. Мы должны, то есть, как мы, то есть, Коран и Сунна, то есть достоверная Сунна у мусульман на одном уровне. То есть, Сунна как Коран на одном уровне. То есть, и Коран, и Сунна являются, то есть, источником нашей религии. То есть, это с одной стороны, если посмотреть, как источник. А по достоверности... Нет, да, нельзя сказать, что Сунна как Коран по достоверности. Нет, да, Сунна идет и стоит на второй очереди. Понимаете меня? То есть Сунна и Коран с одной стороны на одном уровне, если мы смотрим на них как источник религии. Да, это правильно. Но Сунна на второй очередь после Корана по достоверности, поэтому вешал на это обратить внимание. То, что я дал вам, то есть из аяти, из Корана, все эти аяты и другие подтверждают, то есть и указывают на то, что мы должны, то есть, выполнять веление Аллаха Аззаваджаль и то, что наш пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, нам говорил, если мы хотим попасть в рай. Еще есть одна ая и один далил из суры Аль-Ахзаб. Это 33-я сура, ая номер 36. Аллах Азза ва Джалла, что он говорил? И обратите внимание, иншаллах, на эту аю. Аллах говорит: «Вама кана ли муминин, вала муминатин, иза када Аллаху ва Расулуху амран, ан якуна лахуму лхирату мин амрихим. Вама яси Аллаха ва Расулуху факад далла далалан мубина». Эту аю постарайтесь ее запомнить. 33 сура, ая номер 36. Каждый человек, если он, ты говоришь ему: «Так Пророк саллаллаху алейхи ва саллям велел», и он тебе говорит: мы не обязаны слушать Пророка саллаллаху алейхи ва саллям, или мы не должны идти по сунне, или то есть мы должны идти тут. Для верующего мужчины и верующей женщины нет выбора при принятии ими решения, если Аллах и его посланник уже приняли решение. А кто ослушается Аллаха и его посланника, тот впал в очевидное заблуждение. Для верующего мужчины и верующей женщины нет выбора при принятии ими решения, если Аллах и его посланник уже приняли решение. А кто ослушается Аллаха и его посланника, тот впал в очевидное заблуждение. Наверное, слушали то есть эту аю. Аллах говорит: для верующего мужчин и верующей женщины нет выбора, потому что мы, то есть, рабы Аллаха. И если он нам что-то говорит, или если его пророк саллаллаху алейхи ва саллям это говорит, то значит, это веление от Аллаха Азза ва Джалла. У нас, то есть мы мусульмане, у нас выбора нет. Аллах сказал, пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, то есть в достоверных сообщениях, надо это. То есть Аллах Азза ва Джалла говорит: для верующего мужчин и верующей женщины нет выбора при принятии им решения. Аллах говорит, что у нас нет выбора при принятии ими решения. То есть Аллах дал нам, велел нам что-то, или Пророк саллаллаху алейхи ва саллям приказал что-то, у нас нет выбора, делать или не делать. Мы обязаны, должны это делать. Понятно, да? То есть нет выбора при принятии ими решение, если Аллах и его посланник уже приняли решение. А кто ослушается Аллаха и его посланника, тот впал в очевидное заблуждение. Поэтому это ая, то есть 33 суры, ая номер 36, на это обратите внимание. Поэтому очень опасно, когда Аллах Азза ва Джалла нам что-то говорит, или когда наш Пророк саллаллаху алейхи ва саллям нам что-то говорит, мы это слушаем, и мы на это не обращаем внимания. Аллах Азза ва Джалла, что он сказал о верующих людях в конце суры Аль-Бакара? Аллах сказал, что верующие люди, они говорят: «Сами'на ва ата'на». Они говорят, то есть мы слушаем и повинуемся. Верующие люди, ты сказал ему, Аллах так и сказал, и Пророк саллаллаху алейхи ва саллям так сказал в достоверном хадисе, уже все. Как говорят, он поднимает белый флаг, или белый флаг, то есть он сдается. И он говорит: «Сами'на ва ата'на», слушаем и повинуемся. Поэтому Аллах Азза ва Джал в Коране, то есть, обещал тому человеку, который слушает аят Аллах Азза ва Джал, и на них не обращает внимания, и наоборот, он начинает издеваться и начинает возгордиться и не принимает их, что он его обрадовал и обещал ему, что он попадет в очень мучительное наказание. Поэтому давайте посмотрим то, что Аллах говорит нам в суре Аль-Джафия, 45-ю суру. Начинаем прочитать с 6-й аи. Аллах Азза ва Джалла что говорит с 6-й аи по 10-й. Аллах Азза ва Джалла говорит в Коране: «Тилька аяту Аллахи натлуха алейка бильхак, фаби айи хадитин ба'да Аллахи ва аятихи юминун». ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم. Читаем. Вот аяты Аллаха, которые мы читаем тебе воистине. В какой же рассказ после рассказа об Аллахе и его знамениях они верят? Горе всякому лживому грешнику. Он выслушивает аяты Аллаха, которые читаются ему, а затем надменно упорствует, словно он вовсе не слышал их. Обрадуй же его вестью о мучительных страданиях. Когда он узнает о чем-либо из наших знамений, он начинает насмехаться над ними. Таким уготованы унизительные мучения. Перед ним гиена, не спасут их то, что они приобрели, и те, кого они взяли себе в покровители и помощники вместо Аллаха. Им уготованы великие мучения. Вот аят Аллаха, который мы читаем тебе воистине. В какой же рассказ после рассказа об Аллахе и его знамениях они верят? Горе всякому лживому грешнику. Он выслушивает аяты Аллаха, которые читаются ему, а затем надменно упорствует, словно он вовсе не слышал их. Обрадуй же его вестью о мучительных страданиях. Когда он узнает о чем-либо из наших знамений, он начинает насмехаться над ними. Таким уготованы унизительные мучения. Перед ним гиена. Не спасут их то, что они приобрели, и те, кого они взяли себе в покровители и помощники вместо Аллаха. Им уготованы великие мучения. Поэтому, иншаллах, я думаю, вам понятно, то есть, что первый важный, вопрос, что мы должны держать, то есть, зубами и следовать строго за Кораном и за достоверную сунну пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, понятно, плюс как по пониманию наших праведных предшественников. Я дал вам, то есть, в самом начале ая, который указывает нам на это. То есть, который говорит нам, что надо слушать пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и надо идти по пути наших праведных предшественников. То есть, когда мы говорим о салях ас-салих, мы здесь имеем в виду, то есть, подвижники пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, в первую очередь. То есть, когда говорится о салях ас-салих, то есть, в первую очередь здесь имеется в виду сподвижники пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и табиин, и те люди, которые следовали за ними, то есть, строго до судного дня. Эти люди, их называем, то есть, или их можно назвать, то есть, ас-салях ас-салих. Понятно вам? Да, будем еще раз повторяем первую аю, которую, то есть, я дал в начале, из суры Ниса, четвертую суру, ая номер 115. Аллах говорит: «Ва ман юшакик ар-расуля мин баъди ма табайяна лаху аль-худа, ва йаттаби' гайра сабили аль-муъминин, нуаллихи ма тавалла ва нуслихи джаханнам, ва саат насира». А того, кто воспротивится посланнику после того, как ему стал ясен прямой путь и последует не путем верующих, мы направим туда, куда он обратился, и сожгем в гиене. Как же скверно это место прибытия! А того, кто воспротивится посланнику после того, как ему стал ясен прямой путь и последует не путем верующих, мы направим туда, куда он обратился, и сожгем в гиене. Как же скверно это место прибытия. Иначе пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, в достоверном хадисе сказал нам, то есть держитесь за мою сунну и сунну моих праведных халифатов после меня. И знаете этот хадис, очень известный хадис, который предали ему имам Тирмизи и другие, со слов Аль-Арбад ибн Сария, когда он сказал однажды пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, он пришел и дал нам такое сильное наставление, то есть слезы начали, то есть течь, и мне так, то есть такой проповедь очень сильно влияла, то есть, на сподвижники пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Я не сказал посланник Аллаха, как будто это завещание человека, который он уже сейчас оставляет его, то есть, любимых людей или уезжает куда-то. Он сказал, то есть, дал им советы, что они должны бояться Аллаха и должны повинуться правителям, и потом он сказал, кто будет жить из вас после меня, он увидит сильное развлечение. Поэтому держитесь за мою сунну и сунну моих праведных халифов, то есть зубами. Он сказал, держитесь за мою сунну и сунну моих халифатов, то есть зубами. И остерегайтесь, то есть каждое новшество, потому что каждая новость, что это ересь, и каждая ересь приводит к заблуждению, и каждое заблуждение приводит в огонь. Поэтому, то есть, первый важный вопрос, который каждый из нас должен на него, то есть, обратить внимание, что каждый мусульманин и каждая мусульманка должны держать зубами за Коран и за достоверную сунну пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, по пониманию наших праведных предшественников. Я постоянно, то есть, об этом вам, то есть, говорил, почему мы должны понимать Коран и сунну, как поняли наши праведные предшественники, потому что каждый из нас, он может делать свое толкование Корана и свое толкование, то есть, сунны пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. И нельзя делать, как сейчас, превенчивое видение. Ты так понимаешь, я так понимаю, ты не обвиняй меня, и я тебя не обвиняю. Вы меня понимаете? Сейчас есть такая мода, как у Ихван Муслимин, партия, то есть, братья мусульман, есть такая партия, то есть, и другие превенчивые видения. Он берет какое-то понимание, и когда ты ему говоришь, что так наши праведные предшественники не поняли, он говорит тебе, ты меня не обвиняешь, ты не обвиняй меня, и я тебя не буду обвинять. Каждый понимает по-своему, и давай будем жить мирно, и все. Это неправильно. Это неправильно, я сказал вам, то есть, Аллах ясно указывает, тот, который, то есть, ослушался пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и не шел по пути верующих людей, и здесь имеется в виду сподвижники пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, тогда Аллах Аззава сказал, мы его подвергнем гиене, и для него, то есть, Аллах Аззава приготовил мучительное наказание. Это первый важный вопрос, о котором мы сегодня будем иншаллах говорить. Второй важный вопрос, на который надо обратить внимание, что надо знать, что разделение и развлечение это будет 100%. Вы меня поняли? Разделение, то есть в уме пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, этот вопрос, он будет 100%. Мы не сможем избежать этого, и мы не сможем так дать, чтобы не был раскол, или не было развлечения, или не было разделения в уме пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Понятно вам? Спалдака слышно? Понятно? То есть мы должны знать, это уже второй важный вопрос, мы должны знать, что в этой уме, в уме пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, будет разделение. Хотели мы или не хотели, или мы не хотели, как было разделение в предыдущих общинах, как об этом наш пророк Мухаммад алейхиссалям сообщил нам, что евреи разделились на 71 группу, христиане разделились на 72 группы, и мусульмане, и его умма разделится на 73 группы, все в ад попадут, кроме одной, когда его спросили, а что из эту группу, пророк алейхиссалям сказал, это джамаа, и в другом хадисе он сказал, это то есть те люди, которые держат или идут по моему пути и пути моих сподвижников, понятно? И разные риваяты, то есть по этому хадиту. То есть разделение будет 100%. И наш пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал нам в хадите, который я только что вам говорил, «Иннаху ман яиш минкум баъди фасаа ихтилафан катира». Кто-то из вас, если будет жить после меня, он увидит разное разделение, или он увидит многое разделение. Ихтиляф. Слово ихтиляф, понимаете? Ихтиляф, то есть развлечение или разделение. Понятно? Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, кто будет жить после меня, фасаяра. Он увидит ихтиляфан катира. То есть он увидит многие развлечения. Но потом он дал нам выход из этого положения. То есть он сказал нам, что разделение будет, раскол будет. Но как мы должны относиться? То есть, если мы знаем, мы знали, что раскол по-любому он будет, и мусульмане, они разделяются, то есть, на разные течения, это мы поняли и так далее, тогда что мы должны делать? То есть, вы на это обратите внимание. Первый момент, то есть, или первый пункт, что мы должны, или как мы должны относиться к этому, то есть, ихтиляфу или к этому разделению. Во-первых, мы должны, то есть, призывать всех людей по книгу Аллаха Азза ва Джаль, чтобы они следовали за книгу Аллаха Азза ва Джаль и за сунну пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, по пониманию наши праведные предшественники. Понятно? И мы должны их побуждать, и должны, то есть, им дать советы и наставления, чтобы мы объединились. Понятно? Но как мы должны объединиться? Не телами. Потому что мы сейчас посмотрим с вами, то есть превенщины убеждения, они хотят, чтобы мусульмане объединились, но телами. Понятно? Не по убеждению. Это неправильно. Сейчас мы посмотрим, иншаллах. Поэтому раскол по-любому будет. Что мы должны сделать? Во-первых, мы должны призывать людей, чтобы они следовали за Коран и за сунну пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, по пониманию наших праведных предшественников, и мы должны объединить людей не по телам, не по истине, то есть по Корану и по сунне пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. И мы должны им дать аяты из Корана и дать им наставление, что нельзя делать разделение, и нельзя, то есть, смуту создавать среди мусульман. Допустим, посмотрим, что Аллах Азза ва Джалла нам говорил в суре Аль-Имран, 3-ю суру, ая номер 103. Аллах говорит: «Ва'тасиму бихабли Аллахи джами'ан, ва ла тафарраку». «Ва'тасиму бихабли Аллахи джами'ан, ва ла тафарраку». Ая она длинная, но нас интересует именно этот первая часть этой аи. «Ва'тасиму бихабли Аллахи джами'ан, ва ла тафарраку». Крепко держитесь за верь Аллаха все вместе и не распадайтесь. Еще раз. Крепко держитесь за верь Аллаха все вместе и не распадайтесь. То есть раскол будет и разделение будет. Мы должны, так сказать, людям, давайте, то есть, объединиться, и давайте возвращаться то, что в книге Аллаха Азза ва Джаль. Аллах Азза ва Джаль сказал, что мы должны объединиться. И мы должны быть вместе и держать за книгу Аллаха Азза ва Джалла и за его религию. И нельзя делать разделение. Мы не должны уподоблять предыдущие народы или общины, которые были до нас. То же самое, мы говорим им, давай откроем еще ас-сура, 42-я сура, айя номер 10. Аллах говорит: «Ва махталафтум фихи мин шайин фахукмуху илаллах». То есть, если было разделение или разногласие или чего-либо, мы говорим, надо возвращаться к Корану и сунне пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Таким образом решаются вопросы. Если человек, он хочет объединить, то есть, исламскую умму, и он хочет, чтобы люди возвращались, то есть ты говоришь им: давай возвращаемся к Корану и сунне пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Прочитаем, пожалуйста, из суры Аш-Шура, 10-я ая, и из суры Ниса, 4-я сура, آية 59 когда Аллах Азза ва Джалла говорит: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. نعم. Решение всего, в чем вы расходитесь во мнениях, остается за Аллахом. Скажи, решение всего, в чем вы расходитесь во мнениях, остается за Аллахом. О те, которые уверовали, повинуйтесь Аллаху, повинуйтесь посланнику и обладающим влиянием среди вас. Если же вы станете препираться в чем-нибудь, то обратитесь с этим к Аллаху и посланнику, если вы верите в Аллаха и последний день. Так будет лучше и прекраснее по значению. О те, которые уверовали, повинуйтесь Аллаху, повинуйтесь посланнику и обладающим влиянием среди вас. Если же вы станете препираться в чем-нибудь, то обратитесь с этим к Аллаху и посланнику, если вы веруете в Аллаха и последний день. Так будет лучше и прекраснее по значению. То есть Аллах Азза ва Джалла ясно указывает. Если было разногласие, было, то есть, разделение и так далее, то есть Аллах говорит о те, которые, то есть, уверовали, то есть он сказал, то есть повинуйтесь Аллаху и повинуйтесь посланнику и обладающим влиянием среди вас. Потом Аллах говорит: если же станете перепираться о чем-нибудь, то обратитесь с этим к Аллаху, то есть имеется в виду к его книге, то обратитесь с этим к Аллаху и его посланнику, если вы верите в Аллаха и в последний день. То есть, если мы искренние мусульмане, если мы мусульмане, которые боимся Аллаха Азза ва Джалла и верим в Него, Аллах говорит, если вы верите в Аллаха, если вы верите, то есть в Его посланника, и в суд, то есть в судного дня, если между вами будут какие-то разногласия, тогда обратитесь с этим к Аллаху, к Его посланнику. Если вы верите в Аллаха и в судный день, так будет лучше и прекраснее по значению. И до конца эти ай. Поэтому, то есть я сказал вам, то есть мы должны знать, что по-любому раскол будет и по-любому будет разделение. Но как мы должны к этому относиться? Некоторые они, то есть как ихван муслими и другие заблудшие течения, они начали, то есть видели, что этот раскол и надо этот вопрос решить, они начали объединить всех разных течений мусульман, несмотря на их убеждения. То есть они пытались объединить людей, то есть по телам или по телу. Понимаете меня? То есть, что все были вместе, но они не обращали внимания на их убеждения. И это неправильно, и это, как мы сейчас посмотрим, это как мы будем таким образом мы будем уподоблять, то есть, евреев. Давайте посмотрим, что Аллах Азза ва Джалла говорит нам, то есть, насчет этого. Было разногласие, был какой-то раскол, мы должны обратиться к Аллаху Азза ва Джалла, к его посланнику, если мы верим в Аллаха и в судного дня. Аллах что говорит в суре Ниса, то есть 4 сура, ай номер 65. Аллах говорит: «Фала ва раббика ла юминуна, хатта юхаккимука фима шаджара байнахум, сумма ла яджиду фи анфусихим хараджан мимма кадайт, ва юсаллиму таслима». Очень важная ая. И эта ая показывает или дает нам, то есть, проверка имана любого, то есть, из нас. Послушайте ее очень, то есть, внимательно и желательно, чтобы вы ее знали, хотя бы где-то находится, в какой суре. 4 сура, номер 65. Аллах говорит: «Фала раббика ла юминун, хатта юхаккимука фима шаджара байнахум, сумма ла яджиду фи анфусихим хараджа мимма кадайт, ва юсаллиму таслима». Нам. «Но нет, клянусь твоим Господом, они не уверуют, пока они не изберут тебя судьей во всем том, что запутано между ними, не перестанут испытывать в душе стеснение от твоего решения и не подчиняться полностью. Но нет, клянусь твоим Господом, они не уверуют, пока они не изберут тебя судьей во всем том, что запутано между ними, не перестанут испытывать в душе стеснение от твоего решения и не подчиняться полностью». «Но нет, клянусь твоим Господом, они не уверуют, пока они не изберут тебя судьей во всем том, что запутано между ними, не перестанут испытывать в душе стеснение от твоего решения и не подчиняться полностью». То есть эта ая говорит нам о том, что когда Аллах Азза ва Джалла сказал: «Но нет, клянусь твоим Господом, они не уверуют». И здесь имеется в виду, что у них не будет полного имана. Понимаете меня? И здесь нельзя понимать как хавариджи, как такфиристы. То есть хавариджи, такфиристы, они понимают, что здесь Аллах Азза ва Джалла отрицает иман полностью. Но это неправильно. Ученые Ахли Сунна валь Джамаа говорят, и здесь имеется в виду, но нет, то есть они не уверуют, то есть у них не будет полного имана, пока они не избирают тебя судьей, то есть во всем том, что запутано между ними. То есть у них не будет полного имана, если они не будут тебя в качестве судья, если между ними будет какое-то, то есть разногласие. То есть, во-первых, то есть обратите внимание, здесь есть три условия. То есть, во-первых, то, что доказывает, что есть иман у человека, и человек он верующий, если бы какое-то разногласие и так далее, он обращается к пророку саллаллаху алейхи ва саллям, и он оставляет Коран и Сунна в качестве судья. То есть пророк саллаллаху алейхи ва саллям или его Сунна. Но это не хватит. Не хватит считать, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям судьей. Потом, если пророк саллаллаху алейхи ва саллям велели что-то, не должно быть в сердце какое-то стеснение или какое-то, то есть, недовольство в сердце. Вы меня понимаете? Слышно в Палтаке? То есть не хватит, чтобы обратиться к пророку саллаллаху алейхи ва саллям. Нет, он хотел обратиться к пророку саллаллаху алейхи ва саллям. Слышал его веление. Не должно быть в сердце какое-то, то есть, неприятность или недовольство. Такого не должно быть, если у человека будет полный иман. И это не хватит. Аллах сказал, «Ваюсаллиму таслима». И надо подчиняться этому велению полностью. Человек, если он его будет, если он будет выполнять эти три условия, тогда, иншаллах, у него полный иман. Аллаху мусалям. Короче, то есть, я сказал вам, то есть, условия, которые были сказаны в эти аяты, я думаю, иншаллах, вам понятно. Я сказал вам, что те, которые говорят, что мы должны объединиться и должны быть вместе, но они объединяют мусульмане не по акиду, не по таухиду, не по Корану и Сунне пророка саллаллаху алейхи ва саллям, по пониманию наших праведных предшественников. Нет, объединяют просто мусульмане вместе, мы должны все быть вместе и так далее, это неправильно, это ложь, и это обман. Понимаете меня? Сейчас есть такая партия, называется «Ихва Муслимин». У них есть такая правила, то есть мы помогаем друг другу по тем вопросам, которые между нами нет разногласия по них. То есть помогаем друг другу, в чем мы согласились. Понятно? И мы не обвиняем друг друга, если мы не будем согласны по некоторым... мнением. Понимаете меня? Есть такое правило у приверженцев нововведения, как Ихва Муслимин. Это неправильно, и как то есть один шейх сказал, надо, чтобы мусульмане объединились не по телу. То есть все, да, все вместе сидят в одном месте, но все они ненавидят друг друга. Аллах Азза ва Джалла что сказал о евреях? Мы таким образом мы будем уподоблять евреев. Евреи Аллах Азза ва Джалла что сказал им? Аллах сказал о них, то есть, что ты их видишь, как будто они вместе. Но они, то есть, по сердцу, они, или по сердцам, они разделены. Давай будем прочитаем то, что Аллах говорил нам. Сура Аль-Хашр. 59-я сура. Номер 14. Слушайте здесь, как Аллах Азза ва Джалла описывал, то есть, евреев. Слушайте внимательно. Поэтому мы не должны... делать, как сейчас привычные новины делают. 59 сура, ай номер 14, Аллах говорит о них, «Ла юкатилунакум джамиян илля фи кура мухассанатин ау мин вара и джудур, ба'сухум бейнахум шадид, тахсабухум джамиа, ва кулубухум шатта, залика би аннахум каумун ла яакилун». Нам. Они не станут сражаться с вами вместе, разве что в укрепленных селениях или из-за стен. Меж собой у них жестокая вражда. Ты полагаешь, что они едины, но сердца их разобщены. Это потому, что они являются людьми неразумеющими. Они не станут сражаться с вами вместе, разве что в укрепленных селениях или из-за стен. Меж собой у них жестокая вражда. Ты полагаешь, что они едины, но сердца их разобщены. Это потому, что они являются людьми неразумеющими. Помните, как Аллах Азза ва Джалла, он их описывал? Аллах Азза ва Джалла сказал, то есть между собой у них жестокая вражда. Но ты полагаешь, что они едины. Понимаете меня? То есть Аллах Азза ва Джалла сказал пророку саллаллаху алейхи ва саллям, тебе видно якобы, что они вместе, все они, то есть, любят друг друга, и они все вместе. Но между ними жестокая вражда. Поэтому мы не должны уподоблять евреев. Мы должны быть все вместе, то есть телами, да, тело, все мы собрались, но каждый, то есть каждая группа или каждое течение ненавидит друг, то есть, друг, другого течения. Поэтому надо объединяться и надо быть вместе, но как? По книге Аллаха Азза ва Джалла и по сунне пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Мы не как превентивное объединение. Сейчас, если ты ихван муслимин, и, то есть, они говорят, допустим, рафидит, который он оскорбляет Абу Бакр и Умар, и говорит, что Аиша ради Аллаху анха, она сделала прелюбодеяние, ва лиъяду биллях. Рафидит, то есть эти шиа, которые они в Иране и в Ираке говорят, что Коран искажен и так далее. Ихван муслимин придет, говорят, что мы должны быть вместе. Мы мусульмане и все, нельзя об этом говорить. Это обман. Как я могу оставлять мою руку в руку другого человека, который он оскорбляет Абу Бакра и Умара? Который он считает, что Коран искажен. Который он считает, что наша мать, то есть Аиша ради Аллаху анха, прелюбодейка. Как ты хочешь, чтобы я с ним был вместе, и мы были вместе, и мы все мусульмане и так далее? Это обман. Это обман, это ложь. Это предательство. Когда так ихван муслимин говорят. Или они хотят, допустим, что Ахли Сунна ва Джамаа поставили, то есть объединились с суфистами. Суфисты, которые поклоняются могилам, суфисты, которые поклоняются, то есть пророку саллаллаху алейхи ва саллям, суфисты, которые исказили религию пророка саллаллаху алейхи ва саллям, они хотят, чтобы мусульмане, чтобы Ахли Сунна ва Джамаа были с ними. Это обман. Ахли Сунна, если согласуются с этим, то значит, они передали религию Аллаха Азза ва Джалла. Они, то есть, исказили, и они поменяли эту религию. Как можно, то есть, объединиться с человеком, который считает, то есть, который говорит, что если ты говоришь, что Аллах на небе, ты кафир. Как можно объединиться с этим человеком? Как можно быть вместе с человеком, который он не признает сунну пророка саллаллаху алейхи ва саллям и говорит, мы должны идти только по Корану? Как можно согласиться и быть вместе с человеком, который он, то есть, не признает имена Аллаха Азза ва Джалла или не признает, то есть, его атрибуты? Как можно объединиться с человеком, который считает мусульманами, которые с ним не согласны, кафири и муртадди? Понятно вам? Поэтому я сказал вам, то есть, раскол будет, и разделение будет, и разногласия будут. Понятно? Но как мы должны этот вопрос решить? То есть, во-первых, мы должны возвращать людей, то есть, к Корану и Сунну, и что и надо объединиться, но как? По Корану и по Сунне пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Второй момент, мы не должны обратить внимание на те, которые говорят, что не надо об этом говорить. Сейчас, к сожалению, есть эти, то есть, партии Ихван Муслимин или превентивное объединение Ахли Сунна ва Джамаа, когда рассказывают акиду, правильную акиду. Ахли Сунна ва Джамаа, когда говорят людям, надо идти за пророку саллаллаху алейхи ва саллям, не надо следовать за превентивное объединение, приходят Ихван Муслимин и другие заблудшие течения и говорят Ахли Сунна ва Джамаа, не говорите об этом, молчите. Вы, наверное, слышали об этом. Так ли? Вы, то есть, Ахли Сунна ва Джамаа призывают к тавхиду, призывают, то есть, к правильному акиду, приходят Ихван Муслимин и говорят, не надо об этом говорить. То есть, Ихван Муслимин хотели, чтобы Ахли Сунна ва Джамаа помолчали, и они не говорят это суфистам, и шиитам, и ашаитам, и муътазилитам, и хавариджам, и ахбашам, и так далее. Разве это правильно? Разве это правильно? То есть, ты, человек, который призывает людям к Корану и к Сунну, пытаешься, то есть, закрыть его рот, и не даешь ему говорить, и предупреждаешь людей от него, и говоришь ему, об этом не говори. Хорошо, а почему ты таким образом не относишься к другим людям? Если ты всем так и сказал, это была полбеды. Если ты так относишься ко всем, и к Ахли Сунна ва Джамаа, и к превентивному объединению, мы бы сказали, это полбеды. Но, к сожалению, они воюют против Ахли Сунна ва Джамаа, хотят, чтобы Ахли Сунна ва Джамаа помолчали и не говорят, не говорят эти слова превентивного введения. Сейчас ахбаш сидят каждый день, то есть, в Полтаке и оскорбляют Ахли Сунна ва Джамаа, считают их кафирами. И где борьба, то есть, ихван муслимин против ахбаш и против этих заблудших людей? Суфисты каждый день обвиняют Ахли Сунна ва Джамаа, говорят, это ваххабити, эти люди не любят пророка саллаллаху алейхи ва саллям, и помогают, то есть, полициям против Ахли Сунна ва Джамаа. И где работает ихван муслимин? Почему они не говорят суфистам, молчите, они ваши братья, и об этом не говорите? Шиа, постоянно оскорбляют Абу Бакр и Умар и Утман и Абу Хурейра и говорят, что Аль-Бухари и Муслим эти враги Пророка саллаллаху алейхи ва саллям. И где работа у Ухама Муслимин? Почему они не защищают сподвижников? И говорят, нет, мы должны быть вместе, но не надо об этом говорить. Поэтому это ложь, это обман. И на это надо, то есть, обратить внимание. Хорошо, это, то есть, второй важный вопрос, на который надо обратить внимание. То есть, я сказал вам несколько важных вопросов, которые каждый из нас должен их знать. Первый важный вопрос, должны держать зубами за Коран и Сунна по пониманию наших праведных предшественников. Второй вопрос, раскол будет, но мы должны, то есть, возвращать людей к Корану и Сунне и должны их объединить по Корану и по Сунне Пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Не Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, то есть он когда хотел объединить арабов и люди в Арабии, то есть когда были во время джахилии, он не сказал, давайте мы будем вместе. Понятно? И каждый пусть поклоняется Аллаху Азаджа, как он хочет. Так ли? Он их объединил через тавхид. Потому что тавхид – это объединение. Тавхид, то есть, делать из чего-то един. Поэтому мы должны людей, то есть, объединить посредством тавхида. Это второй вопрос, и второй важный вопрос, на который на него надо обратить внимание. Третий важный вопрос, на который тоже сам надо обратить внимание, надо, то есть, заниматься призывом к Аллаху Азза ва Джаль или к его религию, как наши праведные предшественники призывали. Я сказал вам, что Аллах Азза ва Джаль сказал нам в Коране «Валь-Аср, инна инсана лафи хуср». Аллах каялся Асрам и сказал воистину, то есть Аллах говорит «Валь-Аср, инна инсана лафи хуср». Аллах каялся Асрам и сказал воистину, род человека или род человеческий, или человек, воистину человек в убытке, каждый из нас, он будет находиться, то есть в убытке, «Илля ладзина аману ва амилу ссалихат ва тавасау бил хакки ва тавасау бис сабр». То есть каждый из нас, он попадет и он окажется в убытке, за исключением, как? То есть за исключением, или за исключением, «Илля ладзина аману», тех, которые уверовали. Я сказал вам, то есть, чтобы была у нас правильная вера, мы должны знания заниматься. Должны обладать правильное знание. Поэтому Аллах сказал, то есть каждый человек будет находиться в убытке, за исключением тех, которые уверовали, то есть у них была правильная вера, وعملوا الصالحات, они творили, то есть добрые дела или благородные дела, وتواصوا بالحق, они заповедали друг другу, то есть истину, وتواصوا بالصبر, и они заповедали друг другу, то есть терпение. Если человек, он сделает эти четыре условия, тогда, иншаллах, он в убыток не попадет. А если отсутствует хотя бы одно из этих условий, тогда, валяду биллях, каждый из нас, как Аллах Азза ва Джаль сказал в Коране, Аллах клялся Асрам. То есть это непременно будет. Поэтому третий важный вопрос, как я сказал вам, надо призывать к пути Аллаха Азза ва Джаль. То есть и это не значит, когда мы говорим это, это не значит, что все мусульмане должны стать шейхами. Это неправильно. Никто так даже говорит. Но мы должны, то есть ты сейчас с тобой, допустим, на работе, алейкум ассалям, то есть какие-то люди, то есть работают. Ты можешь им рассказывать немножко, то есть о акиде, о тавхиде. Так ли? Но чтобы им рассказывать, надо иметь знания. Я сказал вам, то есть Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, талабу аль-ильм фаридатун аля кулли муслим. Требование знания является фарида, является фардом для каждого мусульманина. Понимаете меня? Слышно вам, то есть Спартаки? Требование знания или требование знания является обязанностью каждого мусульманина. Но какой ильм? То есть я сказал вам, ильм бывает два вида. Ильм, то есть аль-айни, то есть ильм, который является обязательным или необходимое знание. Каждый из нас должен обладать необходимым знанием, который помогает ему поклоняться Аллаху Азза ва Джаль как надо. Понятно? Я и вы, и все мусульмане, мы должны требовать знания и должны иметь минимальный уровень знания. Как его определить? Сколько, то есть это, если кто-то говорит сколько, то есть ученые говорят то, что тебе помогает поклоняться Аллаху Азза ва Джаль как надо. Допустим, таухид. Надо знать таухид. Надо знать то, что приводит к ширку. Второй столб ислама, допустим, молитва. Надо знать, как вуду делать. Надо знать то, что нарушает вуду. Надо знать, если вот если нет, не будет вуду, а надо делать таяммум, то есть очищение песка. Понятно? Надо знать условия очищения песка и так далее. Кроме этого, сала, молитва. Надо знать, какие столпы молитвы, какие условия молитвы, какие то есть обязанности, обязательные элементы в молитве, какие дополнительные посуки в молитве. Понятно? Надо знать правила. Если ты забыл условия, что надо делать, если ты забыл столб, что надо делать, если ты забыл, допустим, сунну, что надо делать, если ты забыл один из элементов, из обязательных элементов, что надо делать. Вы меня понимаете? Слышно? То есть понятно вам? То есть ты обязан молиться, тебе надо знать то, что помогает тебе правильно молиться. Допустим, третий столб, зака. Если у тебя будут деньги, ты должен знать, то есть сколько ты должен платить и во сколько. Ты уже достиг совершеннолетия, допустим. Наступил после месяца поста, ты должен знать, что нарушает пост, что нельзя делать во время поста. Если человек, он так и сделал, что ему, как он может потом то есть, отрабатывать пропущенные дни, что желательно делать во время поста, и что нежелательно делать. Ты хотел хадж делать, допустим, или хотел, допустим, поехать на хадж, тебе придется знать, что, как хадж совершается и так далее. Короче, и по всем видам поклонения. Минимум из каждого, то есть веления, то есть из каждого, то есть приказа, надо знать минимум, который помогает тебе поклоняться Аллаху Азза ва Джалла. Такой вид знания является ваджибом, потому что Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Талабу аль-илм фаридатун аля кулли муслим». То есть требование знания является фарида, то есть фард, то есть является обязанностью каждого мусульмана. Поэтому третий важный вопрос, как я сказал вам, призывать пути Аллаха Азза ва Джалла. Но если призывать, надо обладать знаниями. И кроме этого, надо, то есть, человек, если он хочет. Я сказал вам, что не все должны быть шейхами, и не все должны быть талиб ильм, нет, не все. Часть из нашей умми должны, да, заниматься знанием и должны изучать религию глобально. Часть, очень мало из нашей умми, но все, то есть все мусульмане, каждый на них лежит обязанность, чтобы он требовал то, что ему помогает поклоняться Аллаху Азза ва Джалла. По отношению к тем людям, которые они хотят заниматься, то есть призывом, у них должен быть ихлас, они должны обладать, то есть знанием, которое помогает им призывать к пути Аллаху Азза ва Джалла. Они должны заниматься призывом по сунне, то есть надо использовать то, что является разрешенным. Не делать как, допустим, джамаат таблиг. Слышали, а есть таблигачи, такое течение. Они, то есть, занимаются призывом, но они неправильно занимаются призывом. У них нет знания вообще. Они, то есть, ты вышел с ними, то есть, они приехали в какой-то город. Пришли в мечеть и познакомились с некоторыми, предлагают им ехать с ними, то есть на дава, на призыв. Ты, если вышли с ними, если поехали в другую страну или в другой город, они тебе скажут: давай, пожалуйста, расскажи людям о религии. Ты говоришь: а у меня эти знания. Я не изучаю религию. Они говорят: ничего. Скажи им, что это, то, что ты знаешь, какой-то хадит или какой-то ая, или то, что ты знаешь, то есть о религии. И таким образом они такие глупости говорят, и такие, то есть, истории, слабые хадиты и выдуманные хадиты рассказывают, поэтому это неправильно. Человек, если он хочет заниматься, то есть, призывом, он должен обладать знанием, и он должен обладать терпением, и он должен знать, то есть, как надо людям призыв дать, потому что это не легкий вопрос. Вот так и слышно? Слышно в Палтаке? То есть, если человек, то есть он хочет заниматься призывом, он должен начинать с того, что Пророк саллаллаху алейхи ва саллям начал. он должен начинать с таухидом. Он должен начинать, то есть, ощущать акиду, вероубеждение, то есть, у людей. Потому что сейчас есть многие течения, которые занимаются призывом. Понятно? Но они сейчас не занимаются призывом, как Ахлиссунна Вальджамаа. Ахлиссунна Вальджамаа, то есть, обращают большое внимание на вероубеждение. И обращают внимание, то есть, на знания и так далее. Сейчас превентивное видение, они или только о фикхе говорят, или они только о историях, рассказывают людям какие-то истории или какие-то, то есть, вопросы, которые вообще не имеют никакого, то есть, значения, понятно? Или есть сейчас, как некоторые тоже заблудшие течения, как Хизб ат-Тахрир. Наверное, слышали о Хизб ат-Тахрир. Они занимаются призывом, но какой призыв? Они призывают людей, чтобы они создали исламское хилафа или исламское государство. Так ли? Но это такой путь не, является нововведением. Наш Пророк, он не начал с этими моментами. Четвертый важный вопрос, который на него надо обратить внимание. То есть, каждый из нас должен знать, что Аллах Азза ва Джаль дал, то есть, разным категориям людям разные права и разные, то есть, положения. Каждый из нас должен знать, что Аллах Азза ва Джаль дал некоторым из нас определенные, то есть, права. Понятно? И дал им определенный статус. Мы должны на это обратить внимание. И мы должны, то есть, стараться, то есть, выполнять и дать им их права, которые, то есть, они, или которые мы должны к ним относиться. Допустим, наш пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям. Он посланник Аллаха Азза ва Джаль. То есть, он имеет по отношению к нам много прав. Во-первых, мы должны выполнять то, что он говорит. Мы должны остерегать то, что он нам запретил. Если он нам что-то сообщил, это достоверный хадис, мы должны в это верить. Без никакого сомнения. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал нам, то есть, это из удивительных моментов. Допустим, Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал мусульманам, что мусульмане, они откроют, то есть, Египет. И это действительно произошло. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал мусульманам, что мусульмане откроют Иерусалим. И это произошло. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал нам, что мусульмане, они откроют, Иран, где есть, там была Персидская империя. И это произошло во время Умара, то есть, ради Аллаху ан. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал нам, допустим, что мусульмане откроют Константинополь. И это произошло. И Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал нам, мусульмане откроют Константинополь с помощью такбира. Было первое открытие, и будет второе открытие с помощью такбира. Мы должны в это, то есть, верить. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал нам в достоверном хадисе, что вокруг Ирака сделают блокаду, и им запретят еду. И это произошло в 90-х годах. Понимаете меня? То есть, если Пророк саллаллаху алейхи ва саллям нам что-то говорил, и это достоверное сообщение, мы должны в это верить без никакого сомнения. Кроме этого, мы должны защищать его. Каким образом? То есть, следовать за его сунну, защищать его сунну от нововведения, воевать, то есть, словами и книгами, то есть, против приверженцев нововведения, которые пытаются исказить его, то есть, его сунну. Любить каждого человека, который его любит, и ненавидит каждого человека, который, то есть, его ненавидит, и так далее. То есть, и таким образом, то есть, и кроме этого, то есть, должны дать ему его положение, его статус, который он достоин. Мы должны поклоняться ему, как суфисты делают, потому что это является ослушанием пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. Кроме этого, то есть, есть другие категории людей, которые Аллах Азза ва Джаль дал им права у нас, то есть, в исламе. Это правители. Правители, которые они мусульмане, но они то есть, нечестивцы, то есть, они фасики. Аллах Азза ва Джаль, то есть, и Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, и ислам дал им права. определенные права, мы должны эти права соблюдать. И мы должны на эти права обратить внимание. Не потому что они нечестивцы, или потому что они фасихи, у нас есть право, то есть их слушать и так далее. Потому что мы сейчас посмотрим насчет родителей. Сейчас родители. Если твои родители, допустим, разве это повод для тебя или для их детей их слушать и вообще не выполнять их приказы? Я вас спрашиваю, это правильно будет? То есть разрешается человеку вообще, понятно вам или непонятно? Понятно? То есть я сказал, если человек, у него есть как родители, и эти родители, допустим, они не идут по законам Аллаха Азаваджа. Они мусульмане, но они не идут по законам Аллаха Азаваджа. Или они, допустим, требуют у него, чтобы он бороду брил. Разве разрешается этому сыну вообще ослушать родителей и сказать, я больше их не буду слушать? И то, что они мне скажут, я это не сделаю? Это будет правильно? Нет, конечно. Это неправильно. Потому что если они ослушались Аллаху Азза ва Джал чем-то, или если они не боялись Аллаха Азза ва Джал по каким-то вопросам, это не значит, что надо их ослушать по всем вопросам. Так ли? Поэтому то, что они то есть нарушают здесь закон Аллаха Азза ва Джал, да, и с ними здесь нельзя их слушать. Если они нам приказывают харам, тогда мы говорим, нет, извините, мы не будем вас слушать именно по этому вопросу. Понятно? То же самое насчет правителей. Аллах Азза ва Джал и Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, и ислам, если прочитать, то есть книги, то, что ученые писали, то есть по этому вопросу очень много, то есть об этом сказано в книге по фикху. Правитель, мусульман, он имеет множество, то есть прав. Допустим, некоторые из этих прав. Во-первых, надо дать ему присягу. Понятно? Надо дать ему присягу. И нельзя разрушить эту присягу ни в коем случае, только если он стал кафиром. Каждый человек, допустим, я из Судана, допустим, да? Так ли? Суданец. Допустим, Аль-Башир, то есть это правитель, то есть или президент Судана. Я должен дать ему присягу. И я должен считать, что он мой правитель. Даже если я не поздоровался с, то есть, или не дал ему так присягу напрямую или по-прямому. То есть я, присяга не обязательно, чтобы все жители Судана, 40 миллионов человек, пришли и подошли и сказали ему, мы даем тебе присягу. Нет. Не обязательно. Присяга, то есть, или присягу дается именно обладающий влиянием или, или обладающий, то есть, властью, как ученый по религии, как ученый по, допустим, другим наукам, они дают присягу. А простые люди, просто они должны быть убеждены, что он является правителем. Поэтому, и это только президенту, или это только, то есть, правителю. А простым людям или, то, или какому-то шейху, как делают суфисты, или какому-то амиру, как некоторые сейчас делают, то есть они дают присягу какому-то амиру, это беда. Это из поступков, привенцев нововведения. Если есть президент, если есть правитель, только ему дается присяга. А другим людям им не дается. То есть. Это первое. Это во-первых. Мы должны дать ему присягу, должны верить, что он является правителем. Второе, мы должны подчиняться ему. Понятно? Если он нам приказывает, что это, если это не харам, должны это слушать и должны выполнять его веление. Из поступков джахилия, вы должны знать, арабы во время джахилия, то есть они не подчинялись никому. Каждые 26 человек или каждые 10-20 человек, они идут по своему закону. Понимаете меня? Поэтому почему, то есть, они были, то есть, арабы во время джихада были такие слабые? Потому что каждое племя или каждый 150 человек собрались и сделали свои законы. И каждую группу людей не хотят подчиняться кому-то. Каждый хочет быть правителем, и каждый хочет, чтобы все его подчинили. Поэтому ислам пришел и разрушил такую, то есть, идеологию. И сделал, чтобы все должны подчиняться одному человеку. Его любили или не любили. Они должны ему, то есть, подчиняться. Но есть одно «но», как по отношению к родителям. Если родители нам приказывают харам делать, мы не должны их слушать по этому вопросу. Но это не значит, что мы должны их вообще полностью ослушать. Ясно? То же самое правитель. Если он нам что-то говорил харам или приказал нам харам делать, нельзя его слушать именно по этому приказу. Но нельзя говорить, он нам приказывает харам делать, то значит, он не считается правителем, то значит, надо его поменять. Вы меня понимаете? Это принцип приверженцев нововведения. Приверженцы нововведения говорят, этот правитель нам приказывает харам делать. Если он нам приказывает харам делать, то значит, он не истинный и верующий правитель. Если он не верующий правитель, то значит, надо его ослушать и надо его поменять. Это принцип у хавариджа. Это принцип у хавариджа и у такфиристов. Не потому, что он харам приказывает, это значит для нас повод, чтобы его ослушать. Понимаете меня? Харам приказывает, нельзя его слушать именно по этому вопросу. А по остальным вопросам надо его, то есть, слушать. И насчет этого есть множество далилов, которые, то есть, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, нам говорил. Третий, то есть, момент, или третий, то есть, право, которое Аллах Аззава Джалла дал его пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, правителю, надо быть надо потерпеть, если этот правитель не боится Аллаха Аззава Джалла, если он несправедливый. То есть это из моментов, на которых надо обратить внимание. Мы должны быть терпеливыми по отношению к этим нечестивцам, правителям, и мы должны, то есть, попросить у Аллаха Азза ва Джаль, то есть, облегчение. В множество далилов из Корана, из Сунни пророка саллаллаху алейхи ва саллям, допустим, Худайфа ибн Ямен, ради Аллаху ан, пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал ему, то есть, повинуйся, то есть, своему правителю, твоему амиру. Даджи валяу дарава лахрак ва акала малик. Даджи, если он тебя побил, и даджи, если он взял твои имущества. Это хадис в Сахих Муслим. Понимаете меня? Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал Худайфу, если был такой известный сподвижник, он сказал, атиъ аль-амир, повинуйся имаму или правителю, или, то есть, амиру, если ты президент. Валяу дараба захрак ва акала малик. Даже если он побил тебя, и даже если он взял твои имущества. Представьте себе, такой человек, он несправедливый правитель. Он бьет людей, и он берет их имущество. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, повинуйся им. И слушай его. И пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, потерпите, и просите у Аллаха Азза ва Джалла облегчения. Ясно вам? Поэтому это вот, то есть, очень важный вопрос, который на него надо обратить внимание. Следующий момент, надо ему делать советы. И советы, то есть, которые даются правителю, не как советы, которые даются другим людям. Ясно? Правитель в исламе, ему надо посоветоваться отдельно. Не как приверженцы нововведения делают. Дайте ему совет открыто на каком-то уроке или на какой-то лекции или на мимбаре и так далее. Или пишет в газете. Это неправильно. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, если человек он хотел посоветовать, то есть, своему правителю, пусть он ему скажет отдельно. То есть наедине. Идешь к нему. Шейх Азимбай сказал, если ты не можешь к нему подойти, тогда дай, найди тех людей, которые могут к нему подходить. Ты не смог к нему прямо так заходить и с ним разговаривать. Тогда ищи тех людей, которые они к нему постоянно ходят, и передай им твое, то есть, письмо. И то, что ты сделал, то, что от тебя, то есть, зависит. Кроме этого, из права, то есть, правителя по отношению, то есть, к мусульманам, надо делать ему дуа. То есть имам Рабаай, рахимахуллах, он сказал, то есть, в своей книге, то есть, если ты увидел, что человек, он делает дуа своему правителю, то есть дуа в пользу его правителя, тогда знаешь, что он из Ахли Сунна валь Джамаа. И знаете, имам Барбахай, рахимахуллах, он был из величайших имамов Ахли Сунна валь Джамаа. Он сказал, если ты увидел человека, делает дуа в пользу его правителя, тогда знаешь, что он из Ахли Сунна валь Джамаа. А если ты заметил, что человек делает дуа или проклинает своего правителя, тогда знаешь, что он из приверженцев нового видения. Поэтому правители, надо делать им дуа. Потому что если они станут, если они станут идти по прямому пути, при этом будет польза и для них, и для народа. Так ли? Поэтому вы еще на это обратите внимание. Следующая группа людей, я сказал вам, то есть разные, Аллах Азза ва Джалл дал разным категориям, людям определенные права. Мы должны на это право обратить внимание. То есть я сказал вам, пророк саллаллаху, это первая группа. Вторая группа – это правители. Следующая группа – родители. Аллах Азза ва Джалл и пророк саллаллаху в многих аятах из Корана и Сунни повелили нам и приказали нам повинуться, то есть родителям. И Аллах Азза ва Джалл, то есть в многих аятах об этом нам говорил. Допустим, давай будем прочитаем из суры Алисра, 17 суру, аят номер 23 и 24. Аллах говорит: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Слушаем. Твой Господь предписал вам не поклоняться никому, кроме Него, и делать добро родителям. Если один из родителей или оба достигнут старости, то не говори им «тьфу», не кричи на них и обращайся к ним почтительно. Преклоняй пред ними крыло смирения по милосердию своему и говори: «Господи, помилуй их, ведь они растили меня ребенком». Твой Господь предписал вам не поклоняться никому, кроме Него, и делать добро родителям. Если один из родителей или оба достигнут старости, то не говори им «тьфу», не кричи на них и обращайся к ним почтительно. Преклоняй пред ними крыло смирения по милосердию своему и говори: «Господи, помилуй их, ведь они растили меня ребенком». То есть Аллах Азза ва Джалл, я сказал вам, то есть ислам дал родителям, то есть очень много прав. То есть, во-первых, надо их слушать. И нельзя их ослушать, только если бывают исключения, если они нам приказывают харам. То есть, во-вторых, нельзя им повредить. Это ахи сури Аль-Исра, 17 сура, 23-25. То есть, нельзя им делать вред ни в коем случае, потому что это является ослушанием, то есть родителей. В-третьих, надо им помочь, поскольку ты можешь, поскольку можешь. То есть номер 4, то есть делать им дуа, потому что они, то есть человек, который он, то есть поскольку он будет сделать и поскольку он будет помочь своим родителям, он не сможет вернуть им то, что они ему сделали. Поэтому он должен им делать дуа, должен, то есть, стараться находиться перед ними смиренными, не разговаривать с ними, ты, нельзя называть своего отца, ты говоришь ему: «Мухаммад, иди сюда», ты говоришь ему: «Мой отец», понятно, то есть разговариваешь с отцом и с матерью с уважением, то есть не сидеть перед ними, если они не сели, допустим, если зашли в какую-то комнату. Нельзя сидеть, пока родители не сидели. Понятно? Нельзя, когда, то есть, разговариваешь с ним, нельзя поднять голос. Потому что Аллах Аззу приказал, чтобы на них надо обратиться, к ним надо относиться хорошо и тому подобное из их прав. Кроме этого, Аллах Аззу дал прав или из категории людей, которым надо их слушать, или имеют право по отношению к нам ученые. Аллах Аззаджаль дал ученым много прав, и мы должны на это право обратить внимание. Во-первых, мы должны их выполнять, мы должны их слушать. Аллах Аззаджаль в Коране, то есть сказал о тех, которые уверовали, повинуйтесь Аллаху и повинуйтесь Его посланнику и теми, которые обладают влиянием или властью над вами. И здесь имеется в виду ученые и правители. То есть мы должны слушать ученые. Сейчас, когда возникли некоторые пацаны, которые они вообще, то есть они никто, джахили, и никто их не знает, выходят по интернету или выходят, не знаю, по телевизору, или пишут какие-то статьи, то есть и они разговаривают, как будто они ученые, и они начинают, то есть такие слова говорят о ученых, как будто, субханаллах, эти люди, то есть они рассказывают о маленьких детей и так далее. Поэтому это неправильно. Ученые, если нам что-то говорят, мы должны их слушать. Потому что Аллах Аз-Заджан приказал нам слушать их. Но есть одно но. Только если они нам харам приказали. Понятно? И обычно ученые не приказывают нам харам делать. Ясно, иншаллах? Это во-первых. То есть надо их слушать. Во-вторых, надо к ним обратиться по вопросам религии. Сейчас это, к сожалению, это сейчас очень большая проблема. Сейчас, если идет тема, допустим, о медицине, никто не разговаривает, и никто будет, то есть, фантазировать, и никто будет рассказывать, то есть, свое мнение. Если речь идет о какой-то, допустим, о каком-то медикаменте или о какой-то операции, никто, если он не врач, если он не был в медицинском институте, он не может. Если он будет разговаривать, то есть сразу люди его останавливают и говорят ему: а ты что, ты врач? Почему ты носишь в чужих делах? Если речь, допустим, шла об какой-то другой, то есть области из знания, сразу люди обращаются: ты что, ты специалист по этому вопросу? Нет. Тогда они говорят: смолчи. Но, к сожалению, когда речь идет о религии, все говорят, к сожалению, и все начинают рассказывать свое мнение, я думаю, я считаю. Поэтому второе право по отношению к ученым, или права ученых по отношению к нам, то есть номер два, мы должны к ним возвращаться по вопросам религии, потому что они специалисты по этому вопросу. Следующий момент, нельзя их обвинять, и нельзя о них плохо говорить. Любой человек, если вы заметили, любой человек, он плохо говорит о ученых, Аллах не даст ему, то есть, правильное знание. И Аллах не даст ему, то есть, идти по истинному пути. Потому что это наказание за такого страшного греха. Если человек у нас оскорбляет ученых, тогда что осталось? А кто держит эту религию, кроме ученых? Если ученые Ахли Сунна валь Джамаа, которые защищают религию, их оскорбляют и их не уважают, тогда кого мы будем уважать? Вы меня понимаете? Поэтому ученые сказали, сейчас есть очень сильная борьба против ученых. И они, то есть, не удивляются, если кафиры, то есть, эту войну, борьбу, делают ее. То есть, сейчас есть очень большая борьба против ученых. Почему? Потому что это религия, кто ее держит? Аллах, конечно, но посредством кого? Посредством ученых. Понятно? Они защищают эту религию, сохраняют ее. Если люди не перестали уважать ученых, если люди начали их не уважать, тогда кого мы будем слушать? Вы сейчас представьте себе, если по городу распространяют такие слухи, что все врачи в городе, их нельзя слушать, потому что у них есть, допустим, фальшивые документы. Допустим. У кого люди будут лечиться? То есть, я сказал вам, если делали какую-то, допустим, слухи, что врачи, которые сейчас есть, нельзя им доверять, потому что у всех есть фальшивые документы. У кого люди будут лечиться? Я вас спрашиваю, у кого? Скажите, пожалуйста, у кого люди будут лечиться? Если специалисты по медицине, им нельзя им доверять, тогда кому надо обратиться? К к сварщикам, к лингвистам, или к полиции, или к кому, но никому. Потому что если будешь обратиться ни к специалисту, ни к врачу, он может тебя убить. Понятно, он захочет тебе благо сделать, но он не разбирается по этому вопросу. Понятно? Тогда он может тебя убить. То же самое, если мы не будем уважать ученых Ахлиссунна Вальджамаа и не будем на них обращать внимание, то есть тогда от кого мы будем взять религию? От джахилов, которые проходят по интернету и которые никто их не знает? А что мы должны следовать за джахилами, за людьми, которые вообще мы их не знаем и так далее? Поэтому, как ученые говорят, говорить плохо о ученых, это приводит к разрушению религии. Потому что эти ученые, они стоят за эту религию, защищают ее, если люди не будут их уважать. Поэтому и так делают превентивное уведение. Превентивное уведение сейчас очень многие слухи распространяются для ученых Ахлиссунна Вальджамаа. Говорят, допустим, эти ученые, они правительственные, эти ученые не боятся Аллаха, эти ученые, допустим, не любят джихад, эти ученые любят муджахидов, эти ученые защищают тагута. Они распространяют, потому что эти люди, которые так говорят, они пацаны. Аллах, они фасики, не стоят даже, как говорят, половины рубля. Они никто. Они хотят, чтобы люди отдалились от ученых и начали их услышать. И, к сожалению, есть люди, которые впали в их козни. Человек, который вообще неизвестно, кто он, появился, то есть по интернету, он делает какие-то видео, я такой-то человек, и начинает рассказывать людям, то есть о религии, и начинает говорить о ученых плохо. То есть я как говорю, слушайте меня и оставьте этих ученых, они нехорошие. Поэтому вы начали на это обратите внимание. Следующее правило, то есть у ученых по отношению к нам, мы должны их защищать. И должны о них плохо, хорошо говорить. И мы не должны разрешить никому о них плохо говорить. Сейчас, если кто-то, ты сейчас никому не разрешаешь говорить о своих родителях, даже если они ошиблись. Так ли? Любой из нас, он не разрешит никому говорить о его родителях, даже если они ошиблись. Но, конечно, это так не должно быть. Но потому что он любит его родителей. То же самое мы должны так относиться к ученым. Мы не должны разрешить никому говорить о них плохо, потому что эти люди, которые защищают эту религию, а если мы им разрешаем говорить плохо о ученых, тогда кто остается и кто будет защищать эту религию и так далее. Понятно вам? И есть другие люди, которые Аллах Азза ва Джалла дал им права, то есть в исламе, не только эти, но я говорю именно о этих основных, то есть людях. Вот эти некоторые из важных вопросов, которые, то есть на них надо обратить внимание, то есть завершаю, то есть этими важными вопросами насчет того, что каждый мусульманин и каждая мусульманка должны знать, что то, что происходит с исламской общиной или с исламской умми, это из-за того, что они делают. Мы должны знать, что то, что сейчас происходит с нашей умми, с нашей общиной, то есть с исламской общиной, происходит из-за наших грехов, из-за того, что мы творили. Потому что Аллах Азза ва Джал не наказывает человека просто так. Понятно? И есть многие аяты в Коране, которые говорят нам о том, что Аллах Азза ва Джал наказывал многих предыдущих народов и общин, которые были до нас, из-за того, что они его ослушали. Поэтому мы должны питаться, мы должны все мусульмане, я и вы, все мусульмане, питаться, то есть спасти эту умму, каким образом? Путем побуждать к одобряемому и удерживать от порицаемого. Каждый из нас может это делать. Каждый из нас, у него есть язык, он может сказать какому-то человеку, пожалуйста, брат, ты неправильно делаешь. Бойся Аллаха, Аллах так хотел, Пророк саллаллаху алейхи ва саллям так говорил. И ты можешь сказать, о, сестра, делай так. Почему? Потому что так Аллах говорит, так Пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит. То есть справлять языком большинство людей могут. Большинство людей могут. Поэтому надо над этим, то есть, обратить внимание. Это то, что я хотел вам сегодня, то есть, рассказывать. И, конечно, я бы хотел то же самое говорить немножко о месяце Раджаб, потому что уже начался месяц Раджаб. Наверное, вы слышали об этом. Слышали об этом? Месяц Раджаб. Седьмой месяц по лунному календарю. Слышали, наверное, то есть об этом. То есть месяц Раджаб, он из Аль-Ашр Аль-Хурум. Он из запретных месяцев в исламе. Запретные месяцы, сколько их вообще? Кто нам скажет? Запретные месяцы, их сколько вообще? Да, правильно. Четыре. Какие? Какие это четыре месяца? То есть запретные месяцы, да. Мы знаем, что у нас лунные месяцы, их 12. Их 12. Из этих 12 есть 4 запретные месяцы. Кто нам скажет, какие эти месяцы? Пророк салям сказал, 3 идут подряд. Алейкум салям хабкату, 3 идут подряд. И один месяц отдельно. Это Раджаб. Один месяц отдельно. Шабан, Раджаб, Рамадан. Нет, ахи, нет. Это неправильно. Не Шабан, Раджаб. Не Шабан, Раджаб, Рамадан. Нет. Кто скажет нам? Мухаррам. Мухаррам, Раджаб. Фулькаада, Фулькаджа. Ага. Правильно. Да правильно, но наоборот. Просто наоборот. Нет Шабан, нет, ахи. Нет Шабан, здесь не идет. Так, лафикум, да. Одна сестра правильно ответила. То есть запретные месяцы, их 4. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, 4 идут, 3 идут подряд. Это Дуль-Каада и Дуль-Каада. Можно сказать Дуль-Каада и Дуль-Каада. То есть без проблем, как об этом Кафи говорит. То есть 11 и 12 месяц и 1. Берем 12 месяцев, 11, 12 и 1. Эти три идут подряд. То есть 11 его называют Дуль-Каада или Дуль-Каада. 12 Дуль-Хиджа или Дуль-Хаджа, то есть самое правильно. И третий Мухаррам. Дуль-Каада, Дуль-Хиджа и Мухаррам, они идут три подряд. И четвертый это Раджаб. Раджаб это уже седьмой месяц по лунному календару. Поэтому то есть, это из запретных месяцев. И Аллах Азза ва Джалла, то есть приказал нам в Коране, чтобы мы не относились по отношению к себе, по несправедливости. Давай уже прочитаем 9 суру, аят номер 36, где Аллах говорит, «Инна иддата шухури инда Аллахи 12 шахран, фи китаби Аллахи, ва ма халака Аллаху ас-самавати вал-арда, минха арбаатун хурум, дзалика ад-дину ал-кайим, фала тадзлиму фихинна анфусакум, ва катилу аль-мушрикина кафа, кама юкатилунакум кафа, ва аляму анна Аллаха маа аль-муттакин». Воистину, число месяцев у Аллаха 12. Так было записано в Писании в тот день, когда Аллах сотворил небеса и землю. 4 месяца из них запретные. Такова правая религия, и посему не поступайте в них несправедливо по отношению к себе. Сражайтесь с многобожниками всеми вместе, или все вместе, подобно тому, как они сражаются с вами все вместе. Знайте, что Аллах с богобоязненными. Воистину, число месяцев у Аллаха 12. Так было записано в Писании в тот день, когда Аллах сотворил небеса и землю. 4 месяца из них запретные. Такова правая религия, и посему не поступайте в них несправедливо по отношению к себе. Сражайтесь с многобожниками все вместе, подобно тому, как они сражаются с вами все вместе. Знайте, что Аллах с богобоязненными. То есть месяц Раджаб это из запретных месяцев, и Аллах Азза ва Джалла приказал нам, чтобы мы не относились по несправедливости по отношению к себе. Прегрешение в этих 4 месяцах не как прегрешение в других месяцах, то есть оно тяжелее, чем другие месяцы, и поэтому на это надо обратить внимание. Конечно, говорить о месяце Раджаб это очень много, то есть это отдельный урок. Но я бы так быстро вам то сказал, я бы хотел. Надо знать, что нельзя выделить месяц Раджаб каким-то видом поклонений. Понимаете меня? Нельзя выделить месяц Раджаб каким-то определенным видом поклонений. Допустим, сейчас некоторые люди, они когда наступают месяц Раджаб, они начинают поститься. Так ли? Говорят, урза, не знаю, то есть начинают, короче, поститься в месяце Раджаб. Это не правда, это беда. Выделить месяц Раджаб каким-то определенным видом поклонения, это является беда, является самоведением. Понятно? Поэтому нельзя, допустим, поститься отдельно так для раджаба, нельзя, допустим, умра делать только для раджаба, нельзя только, допустим, делать какие-то или особенные виды поклонения, чтения Корана или дополнительные молитвы делать во время раджаба, только потому что это раджаб. Понимаете меня? Ясно, иншаллах вам? Ты можешь, допустим, читать Коран, ты можешь, допустим, делать дополнительные молитвы, но не потому что это месяц раджаб. Просто ты делаешь так обычно, потому что у тебя была привычка, допустим, делать две ракаты дополнительно или делать четыре ракаты дополнительно. То есть нельзя видеть раджаб каким-то видом поклонения. Кроме этого, некоторые люди, они соединяют эти три месяца вместе, то есть пост держат. То есть держат месяц Шаабан, месяц раджаб седьмой, и Шаабан восьмой, и Рамадан девятый. Понимаете меня? Это то же самое неправильно. И на это нет достоверного далила, который это подтверждает. Ясно, иншаллах? Понимаете, то есть меня насчет этого... Ибн Каим рахима Аллах, то есть он говорит, любой хадис, который говорит о дирижане поста в месяце раджаб, или совершение какой-то молитвы в месяце раджаб, является кадибом, то есть является ложью, выдуманный хадис. Нет такого. Кроме этого, есть некоторые мусульмане, они делают молитву, называется Ар-Рагаиб. Определенная молитва с Ар-Рагаиб, с определенными викрами, совершают ее именно в месяц Раджаб. И это беда. Нельзя это делать. И нельзя, то есть, это выполнять. Кроме этого, то есть, некоторые люди, они делают, или у них есть первая пятница, или первый четверг в месяц Раджаб. Он у них имеет особенное внимание. То есть, это беда, нельзя выделить. У них первый четверг, то есть первая неделя в месяце Раджаб, она такая, то есть это неделя особая. То же самое, это беда, так нельзя делать. Кроме этого, некоторые мусульмане, они празднуют Исра и Миадж. Слышали про Исра и Миадж? То есть, это Исра и Миадж, это начинает путешествие, когда Пророк саллаллаху алейхи ва саллям из Исра, то есть он когда из Мекка поехал на Аль-Бурах, то есть в Иерусалим, потом из Вознесения на семь небес. Слышали про такую историю? Называется на арабском Исра и Миадж. Некоторые мусульмане, они празднуют, то есть Исра и Миадж вместе с Раджаб. Это беда. Празднование Исра и Миадж, это является нововведением. Это во-первых. Кроме этого, ученые сказали, нету достоверного сообщения от одного сподвижника, который говорит нам о том, что Исра и Миадж был вместе с Раджаб. Представляете себе это? Нету достоверного сообщения от сподвижника Пророка саллаллаху алейхи ва саллям, что Исра и Миадж был вместе с Раджаб. Понимаете меня? Ибн Хаджар, если это был великий ученый по хадисам, его называют Амир Муминин фил Хадис, правитель правоверных по хадиту. Имам Ибн Хаджар, рахимахуллах, он сказал, некоторые кассасин. Слышали про слово кассас? То есть это рассказчик. То есть Ибн Хаджар сказал, некоторые из рассказчиков сказали, что Исра и Миадж был в Раджабе. وَهَذَا كَذِبْ И он сказал, и это ложь, или это неправда. Понимаете меня? То есть, и многие ученые, то есть, говорят, что у ученых по хадитам все, то есть, нету достоверного сообщения, что Исра и Миадж был вместе с Раджаб. Даже неизвестно. У ученых, Ибн Хаджар сказал, у ученых есть 10 мнений по поводу Исра и Миадж, когда он был. Когда он был. Представляете себе, 10 мнений. Почему? Потому что нету достоверного сообщения. Каждый рассказывает свое мнение. Поэтому нельзя праздновать Исра и Миадж. И нельзя, то есть, выделить именно 27-го, то есть, месяца Раджаба каким-то видом поклонения. Вот это то, что можно коротко говорить о месяце Раджаб. Конечно, о нем можно очень много говорить. потому что этот месяц арабы во время джахилия, они на него обращали очень большое внимание, даже они не воевали при месяце Раджаб, и они, то есть, когда наступает месяц Раджаб, они уже, то есть, прекращают сражения против друг друга. Баракаллаху фикум, джазакум аллах хайр. Если есть какие-то вопросы по теме, пожалуйста, пишите брату Абу Джамиль, и он, иншаллах, мне скажет.